автор просит Господа помочь ему описать жизнь Николая так, чтобы никому другому, но только Богу, сущему на небесах, принадлежала слава, ибо от Него все приходит, и Ему все принадлежит. Не нам, не нам, а имени Твоему дай славу. Моей жене, детям и всем, кто прямо или косвенно содействовали написанию этой книги и ее выходу из печати, приношу самую сердечную признательность и искреннюю благодарность, совершая обо всех вас молитвы к Богу о Его благословениях и щедром воздаянии для вас. Да воздаст всем вам сам Господь. Николай Никитович Сизов.